Первые в ловушке. Глубоко в пределах Божественной Академии, в Алом Зале, собрался малый совет старших наставников. На столе перед ними стояли три кристаллических таблички с именами пропавших студентов. Старший наставник медленно провел рукой над кристаллом, и красный свет угас окончательно. Связь обрезана. Не утрачена, именно обрезана. «Значит, они контактировали с существом, владеющим пространственными законами, явно более высокого уровня, возможно, даже уровня мнимого святого», — глухо произнес другой. Еще один наставник поднял глаза. «Решение принято. Отправляем боевую группу начального ранга, без дипломатии. Цель — захватить источник и зачистить мир, если потребуется». В ответ на это никто не возразил. Через 6 дыханий портал был активирован повторно. Над разрушенной поляной в Поднебесной серебряная воронка снова раскрылась. На поверхность вышли 5. 2 в полуброне с эмблемой огненного ириса, 1 в длинной стратегии вулканки с модульным копьем, 2 в белых масках, что прямо говорило о том, что они из группы подавления духов. Каждый из них имел силу как минимум бань-шен, младшая ступень, и, в отличие от студентов, был обучен вести бой во враждебном мире. Координаты? В норме. Цель на север. Но они сделали всего 3 шага. Ветер повернулся в неверную сторону, тропа исчезла, окружающий лес изменил форму. Это иллюзия! Хрипло сказал один из двоих в масках, рассчитывая мгновенно ее пробить, поднял кисть, и в тот же миг ничего не произошло. Поток силы из его ядра исчез. «Что? Артефакт не...» «Бам!» Из-под земли рванул взрыв. Обычный пороховой заряд, сверкнувший без единой ци. Взорванного бойца отбросило назад, прямо в стену из вращающейся печати, где его броня потрескалась на атомарном уровне. «Эта ловушка чисто механическая. Невероятно, он соединил мирскую технику с пространственными печатями». Отряд мгновенно собрался в боевое построение, но окружающий их лес уже превратился в лабиринт. На каждом шаге или ложный поворот, или зеркало, в котором они видели самих себя. Один из воинов поднял копье и метнул его в направлении выхода. Ответом был разрыв воздуха, иллюзорный вихрь превратился в серую пасть, которая откусила половину копья и исчезла. «Мы жертвы в этой охоте», — кое-как выдавил из себя командир группы, а его глаза медленно расширялись. «Нас ловят по одному». 5 блокировали круг, но не нашли портал. Портал исчез, словно вообще никогда не существовал. Портал уже часть ловушки. И далеко, на одном из холмов долины Андрея, он стоял спокойно, наблюдая через отражение воды в ладони. «Двое уже перегорели», — тихо произнес он. «Остальные ищут выход». Дзяолин молча кивнула. «И не найдут. Ты сбросил выход в нижний уровень пространства. Это чистое тюремное поле». Андрей ответил также тихо. «Это только первая волна. Теперь они будут думать, прежде чем войти». Он сжал ладонь, и в отражении воды 5 чужих фигур постепенно растворились, застряв между иллюзией и реальностью, и охота продолжалась. Впервые за долгие десятилетия все князья, родовые старейшины и главы благородных домов сидели в одном зале, в центральном тронном павильоне императорского дворца. Зал был закрыт от посторонних, ведь император созвал экстренное собрание, так как им предстояло весьма серьезное противостояние. Впереди, посреди зала, стоял только один человек – Андрей. Он не произнес ни ритуальных приветствий, ни речей. Когда все собрались, он просто поднял ладонь, и в воздухе над залом вспыхнуло 6 проекций. Древние порталы, спрятанные в отдаленных землях. Исчезнувшие войны уровня Доу-Дзун. Стерильные залы другой цивилизации, где души одаренных были подвешены в артефактных капсулах, питая неведомые конструкции. И особенно растерянное лицо плененной девушки из Божественной Академии, произносящей страшную фразу. «Хотя мы их и приглашали вроде бы учиться, просто использовали всех как батарейки для артефактов». Собравшиеся долго молчали. Хун Со Джун, молодой глава рода Хун, медленно поднялся, а его лицо резко побелело от сдерживаемого гнева. «Ты хочешь сказать, что все наши пропавшие старшие не стали бессмертными?» «Их забрали и разобрали на ингредиенты», — спокойно ответил Андрей. «Как и со мной пытались поступить». В зале послышались приглушенные вдохи. Старейшина секты Нефритового Императора с дрожью в голосе тихо прошептал. «Вот почему последнее тысячелетие нет ни одного истинного святого. Все это время мы кормили чужую кузницу». Андрей поднял 2 кристалл. На нем имена известных гениев, исчезнувших в разные эпохи. Каждое имя зажигалось и потухало, а рядом всплывала отдельная отметка «перемещен и извлечено ядро». Они вылавливали нас, как редкий ресурс. Кто соглашался, превращался в придворного ученика. Кто сопротивлялся, расходовался. Среди собравшихся вспыхнула волна подавленного ужаса. Даже сама молодая княгиня Ло бессознательно сжала ручку кресла, на мгновение забыв о своей гордости. Молчание нарушил глава рода Хваджон. Он встал, едва держась за подлокотник. «Мы всю историю восхваляли тех, кто перешел в высшие сферы». «А они не перешли», — оборвал Андрей. «Их украли». Он шагнул по залу, взглядом обходя каждого. «Сейчас они думают, что смогут прийти за мной, но я не стану их ресурсом». Пауза. Мир вокруг будто задержал дыхание. «И я пришел сюда только с одним. Либо мы встречаем их вместе, как настоящий единый мир, либо ваш род окажется в капсуле, как все остальные до вас». Среди сидящих никто не произнес «преувеличение» или «ложь». Напротив, впервые старейшина семьи Соль практически с белоснежными волосами поднялся и медленно склонил голову. «Род Соль признает это как высшую истину». «Род Хун». «Род Ло». «Великие секты». Один за другим опускали головы, и это были уже не поклоны человеку, а признание угрозы, которую нельзя отрицать. Даже в этих молчаливых лицах Андрей увидел главное. В первый раз за всю историю Поднебесной перестала быть ареной внутренних игр. Да, его признали вроде бы императором, но сразу же после этого весьма показательного действа через его жен парню намекнули, что единолично править ему не дадут. Поэтому он просто оставил все, как и было, в руках трех княжеских семей. Тем более, что ему-то эта самая власть просто была не нужна, ему нужно было сделать так, чтобы его оставили в покое. Теперь же ему кланялись и старались не нервировать лишний раз. А сам он мог только в таких случаях вмешиваться, когда их власти банально могло не хватить и нужна была серьезная сила, вроде магии. Сейчас же ее ось развернулась вверх. И после того, как последние проекции исчезли в воздухе, в зале воцарилась тишина, не напряженная, а тяжелая, как древний храмовый колокол, отзывающийся в сердцах всех присутствующих. Андрей стоял у конца зала. Он не садился в кресло, которое действительно больше напоминало трон из сказок. Он лишь поднял взгляд, спокойный, уверенный, и произнес. «Значит, слушайте условия». Он говорил медленно, словно вырезая каждое слово. «Первое. Вся военная сила княжеских родов, все секты и монастыри переводятся в режим общей мобилизации. Второе. Больше не существует самостоятельных действий. Все линии обороны и разведки выстраиваются по единому командованию. Третье. Вся техника, алхимические фонды, материалы и талисманы перераспределяются не по рангу, а по необходимости в общей обороне. Четвертое. С этого дня Поднебесная действует как один род, и я беру на себя руководство. До тех пор, пока мы не разберемся с этими ублюдками из другого мира. Потом все вернется под контроль Совета, и все получат по заслугам». Слова были сказаны без высокомерия, но с такой уверенностью, что даже самые старые старейшины не усомнились ни на миг. Первым поднялся глава семьи Хун, он опустился на одно колено. «Род Хун целиком подчиняется». За ним глава семьи Соль. «Род Соль подчиняется». Ло Инью, не отводя взгляда, также преклонила колено. «Род Ло присягает вашему знамени». Ставшие каменными лица сект, наконец, дрогнули. Старейшина секты Лунного Лотоса тяжело выдохнул и проговорил. «С этого дня мы тоже действуем не как секта, а как часть одного мира. Ты – наш верховный стратег». Лишь поднялся князь Чхон Йонгчжу и, держа в обеих руках свою персиковую печать, передал ее Андрею без пафоса. «Поднебесная дает тебе право решать». В эту минуту в зале не было аплодисментов и торжественных возгласов, была только мощная древняя тишина, как будто само небо кивнуло. И когда Андрей, встав под флагом своей долины, произнес лишь одно. «Тогда готовьтесь, мы начнем до того, как они посмеют шагнуть сюда вновь». Разные силы, что веками разрывали Поднебесную, впервые в истории встали под одну волю. Едва совет завершился, Андрей вышел из зала не как гость, а как повелитель боевого времени. Он не дал никому разойтись. В Большой дворец были разосланы три коротких приказа, написанные собственной рукой. Первое поручение было для Соль Хва, она получила свиток первой. Командование внешними рубежами. Сформировать боевые посты и укрепленные районы в трех секторах. Север, запад, юго-восток. Взять под контроль войска родов и секты боевого профиля. Соль Хва его всего один раз прочитала и лишь молча кивнула. Через мгновение она уже говорила с представителями четырех сект, раздавая короткие приказы, как опытный генерал. Ни один старейшина не спорил с ней. Перед ней прямо на коленях были разложены карты Поднебесной, а ее спокойный голос звучал, словно древняя сталь. Здесь фронт дистанционного перехвата. Здесь зона для формирования подпитки энергии. Значит, именно сюда встанут первые мечи. Второе поручение получила вечно куда-то спешащая Хун Линь. Ее свиток был короче, но куда тяжелее. Разведка. Запустить все спящие агентурные сети по границам. Организовать невидимые маяки в каждом крупном горном узле и в глубоких пустошах. Цель – обнаружение любой иномирной активности. Хун Линь также не сказала ни слова в ответ, только глаза ее вспыхнули, как у настоящего охотника, и она исчезла из зала без звука. Уже через час в столице и по дальним провинциям активировались спящие агенты древних кланов, впервые за сотни лет получившие прямое распоряжение. Наблюдать не секту, наблюдать за чужаками из-за края неба. Третье поручение досталось Ло Инь Юй. Она получила самый тяжелый из всех свитков. Материально-алхимическая мобилизация. Объединить дворцовые хранилища, рудники, лаборатории и ковочные площадки. Создать непрерывную цепь снабжения от долины до внешних линий. Главный куратор – Ло Инь Юй. Некоторое время она просто держала бумагу в руках, а затем поднялась таким выражением лица, будто поднимает боевое знамя. Немедленно свести списки всех имеющихся алхимических материалов, привлечь мастеров из имеющихся сект, передать указ. Отныне нет отдельной собственности, все во благо защиты мира. И никто не посмел сказать «нет». Уже к вечеру Поднебесная не была прежней, главные дороги превратились в цепи снабжения, в храмах начали производить талисманы в три смены, в горах активированы древние поля иллюзий, даже в самых удаленных селениях старики чувствовали медленно нарастающую вибрацию большого войска, как гул грозы, еще не вошедшей в долину. А высоко в пагоде, стоя над картой ЦИ маршрутов, Андрей тихо произнес, глядя в сторону портала. «Теперь вы не сможете войти незамеченными. Этот мир встретит вас как единый род». А драконья тень расправила над ним крылья.